Дорогие друзья, вы слушаете литературную радиопрограмму. Сегодня мы с вами продолжим чтение книги «Свет с небес». Том 2, передача 6. Из всех посетителей, наверное, никто не был так расстроен, как Ирни. Он медленно прошел через комнату и встал рядом с кроватью, на которой лежал Иосиф. Он печально покачал головой. «Это нечестно. Это нечестно», доносилось до слуха Анны. «Этого вы никогда не заслужили. Никогда». Анна не могла разобрать все, что он про себя бормотал. «А Бенни тоже здесь?» спросил он, выходя из комнаты. «Да, он где-то здесь, в доме. А ты что, с ним хочешь поговорить?» «Нет, я только хотел знать. Я думал, может, я смог бы что-то для вас и для него сделать». «Ирни, нет, мы ничего пока не можем сделать. Мы можем только молиться». «Это-то меня как раз и расстраивает. Он за меня молился, когда я лежал в больнице. Это же несправедливо, чтобы такой человек, как Иосиф, так должен был страдать». «Ирни, я думаю, что он не чувствует боли. Он ведь без сознания». «Это трудно сказать. Может, он на самом деле не очень страдает, но чувствует себя в полной темноте». «Да, так оно, наверное, и есть. Я до этого мгновения об этом как-то и не думала. Ирни, но если он и в полной темноте, то Бог все равно с ним. Я это знаю совершенно точно, Ирни, даже если он никогда больше и не проснется. Я убеждена, что и во тьме смерти он оберегаем Богом. Иосиф с Господом». «Ах, как я хотел бы, чтобы он снова выздоровел». «Да, я тоже так хочу, ведь за него молятся многие». Доктор приезжал постоянно. Все эти 10 дней температура все поднималась. Ее не удавалось сбить. Наконец настал кризис. У Беннета тоже появились темные круги вокруг глаз. Он теперь все чаще оставался сидеть у кровати Иосифа и все чаще щупал его пульс. Но почти не разговаривал. Время от времени он проводил себе рукой по лицу, как будто его что-то сильно давило, или он хотел избавиться от тяжелых мыслей. 2 раза в день звонила Делорис, и каждый раз она слышала один и тот же безрадостный ответ. Она молилась и ждала со страхом и надеждой. Она не отчаивалась, но верила. Он должен выздороветь. Он должен жить. На 11-й день после несчастного происшествия Иосиф начал подавать признаки жизни. Анна вскочила, погладила его по руке и позвала его по имени. «Иосиф! Иосиф! Это я, твоя мама! Проснись, сынок! Скажи хоть словечко!» Иосиф несколько раз застонал. Бенни тоже подошел к кровати. Иосиф снова пошевелился и застонал. «Ты никак не можешь проснуться, сын!» Позвал Беннет и нагнулся над ним. «Скор!» Простонал Иосиф. «Что ты хочешь сказать, сынок?» Спросил Беннет. «Скор!» «Скажи еще раз скажи, Иосиф!» «Скорей!» «Скорей? Тебе что-то принести?» Анна потрепала его по щекам. Агнеса и тетя Зара тоже вошли в комнату и смотрели на Иосифа, полные ожидания. Неужели это возможно, чтобы он снова пришел в себя? Все, не дыша, стояли вокруг его кровати. «Скорей!» Снова простонал Иосиф. «Что ты хочешь скорей, Иосиф?» Спросил его Беннет. «Скорей, каждый шаг!» С большим напряжением произносил Иосиф. Казалось, его язык прилип к небу. «Скорей, каждый шаг!» «На счету!» Выдавил он снова. Беннет провел себя рукой по лицу, потом отшатнулся назад, будто получил удар прямо в лицо. «Каждый шаг! Каждый шаг!» Бормотал Иосиф и продолжал стонать, словно у него были сильные боли. «Забудь об этом!» — сказал Беннет хрипло. Иосиф попытался поднять свои руки вверх, но они тяжело падали обратно вниз на одеяло. Губы его от высокой температуры потрескались и были угольного цвета. Беннет взял тряпочку, обмакнул ее в чашечку с водой и увлажнил ему губы. «Лежи, сын, тихо и забудь теперь про работу. Но...» Стонал Иосиф. Он на мгновение открыл глаза, и тут же веки его снова сомкнулись. «Каждый шаг на счету, на счету, каждый шаг на счету, на счету сегодняшнего дня». Анна смотрела на Иосифа, испуганно и широко открыв глаза. Беннет, ты не знаешь, почему он так говорит? Он думает, что он работает. Скорей. Скорей. Стонал между тем Иосиф. Пригони бричку. Каждый шаг на счету. Ты должен забыть это, Иосиф. Подожди, я тебе снова помочу губы. Не бросайся же так сильно. Скоро ты выздоровеешь, если будешь сейчас вести себя поспокойнее. Лежи спокойно и отдохни. Каждый шаг. Иосиф широко открыл глаза, невидящими глазами посмотрел на всех, окруживших его кровать, потом снова погрузился в темноту. В тот вечер Беннет долго не шел домой. Он ждал, может, Иосиф снова откроет глаза или что-нибудь скажет. Но ничего подобного не произошло. Вконец расстроенный, он ушел домой. Анна на всю ночь опять осталась сидеть возле кровати Иосифа. Никто не мог уговорить ее прилечь, чтобы немного отдохнуть. Если Иосиф один раз открыл глаза, значит, он откроет их снова. Она пощупала его лоб. Он был уже совсем не такой горячий, как днем. В эти долгие дни напряженных ожиданий Анна страшно устала. Но теперь она увидела в сыне признаки вновь просыпающихся жизненных сил, и к ней пришли новые надежды. Наша жизнь, как свеча на столе, на ладонях Всевышнего Бога, чем мы ярче горы на земле. И короче дорога, чем и ярче дары на земле, тем светлее и короче дорога. Не летят, как у роз лепестки, что в конце осыпаются летом. Возле Иосифа Анна услышала голос Агнессы. «Да, Делрис, ты вовремя позвонила. Наконец я могу тебя немного обрадовать. Нет, еще нет. Но один раз он уже открыл глаза и сказал несколько слов. Ах, что-то вроде каждый шаг на счету. Нет, это не имеет никакого значения. Он, наверное, представлял себя на работе. По меньшей мере, так предположил дядя Беннет». «Что?» «Да, и дядя Беннет, и тетя Анна были рядом». «Да, тетя Анна осталась снова с ним». «Нет, нет, температура снизилась». «Да, да, да, он, кажется, сейчас спит». «Я об этом ей скажу, Делрис». «Да, да, да, до свидания». «Тетя Анна, Делари звонила», — шепотом сообщила Агнеса. «Она просит, если Иосиф снова придет в себя, чтобы ты ему сказала, что она придет завтра утром к нему». «Спасибо, Агнеса. Вы все так о нас заботитесь. Мы никогда не сможем вам это в полной мере возместить». «Но об этом даже и речи не может быть, тетя Анна. Мы не рассчитываем на то, что вы за это должны нам заплатить. Мы рады, если можем чем-то вам помочь, только чтобы Иосиф выздоровел. Ой, я чуть не забыла вам сказать, что перед ужином звонил брат Стефан». «А что он говорил?» «Он был огорчен, что сегодня не смог забежать, но завтра он обязательно постарается быть здесь. Он просил вас не терять надежду и верить. Ведь вчера вечером в его доме встретились некоторые его друзья, чтобы молиться об Иосифе». «Моя ты милая, как мне вас за все это отблагодарить? Скажи мне, Агнеса, а какой сегодня день?» «Сегодня, тетя Анна, пятница, 17-е. А что?» «Пятница? Тогда у Иосифа в понедельник был день рождения». «У него день рождения?» Агнеса несколько ошарашенно смотрела на свою тетю. «Беннет, наверное, об этом подумал, а я совершенно забыла. Я ни о чем другом не могла думать, как молить Бога, чтобы Иосиф снова пришел в себя». «Тетя Анна, ну мы, наверное, все лишь об этом и думали. Чем мне вам еще помочь, прежде чем я пойду спать?» «Нет, моя дорогая, ничего не нужно. Иди хорошо выспись. Ты, наверное, тоже очень устала». А вы? Я потом отдохну, когда Господь это усмотрит. Когда Иосиф во второй раз проснулся от своего долгого сна, он глаза в глаза встретился с Анной, которая стояла возле его кровати и все повторяла нежно. «Иосиф, Иосиф, сынок мой, Иосиф!» Он пристально смотрел перед собой отсутствующим взглядом и никого не узнавал. Разве ему это послышалось? Ведь кто-то, кажется, звал его по имени. Он прислушался и повернул голову направо. Голос ему казался знакомым. Только где он находится? «Иосиф!» Нежно снова повторил этот голос. Медленно возвращалось к Иосифу сознание, что голос этот похож на голос мамы. Да где же это он теперь находится? «Иосиф!» — звала она тихо. Он пытался что-то ответить, но его язык и небо не подчинялись. Он не мог произнести ни звука. Перед его глазами был серый туман. «Иосиф!» Услышал он снова. На этот раз голос прозвучал совсем рядом. Он повернул голову налево. Туман исчез. Он смотрел прямо в лицо Анны, которая, в свою очередь, удивленно смотрела на него. Когда это он видел ее лицо в последний раз? Кажется, это было вчера. «Ты меня звала?» «Да, Иосиф, я тебя уже много дней зову. Наконец-то ты меня узнал». «Я тебя узнал?» «Конечно, я тебя узнал. Разве ты не мама?» «Ты прав, Иосиф. Я так счастлива, что ты меня снова узнаешь. Да, это я, твоя мама». Она была вне себя от радости. «Ты меня уже многие дни звала?» спросил он. «Да, Иосиф, уже больше 10 дней». Иосиф посмотрел направо и попытался поднять голову. «Почему я здесь? Не понимаю». «Не беспокойся, Иосиф, скоро ты все поймешь». Иосиф обвел всех взглядом. «Здесь и Фредди, и Агнеса, и тетя Зара. Почему он здесь лежит?» «Я тебя сюда занес, Иосиф!» прервал молчание Фредди. «Ты там на дороге перевернулся. Лошади, наверное, рванули и сбежали. Ты помнишь, что было?» «Фредди, зачем ты ему это говоришь?» прошептала тетя Зара. «Лошади. Иосиф, как бы собирался с мыслями, направил свой взгляд в середину комнаты. «А где они теперь? Отец будет думать, что я вообще не вернусь с бричкой. Кто-то из вас ему во всяком случае должен был все это передать. Я ничего не мог сделать». Иосиф сделал попытку поднять голову. «Иосиф, тебе нельзя пока вставать. Ты получил тяжелое повреждение черепа. Отец обо всем этом уже знает, так что лежи спокойно и ни о чем не думай. А кони, они уже давно дома. Ты, может, пить хочешь?» Анна принесла свежей воды. «Я тебе буду ложкой давать. Пожалуйста, не надо подниматься. Доктор пока не разрешает». «Доктор?» «Да, я ему сейчас позвоню», — сказала Анна и поспешила к телефону. «Расскажите мне, что случилось?» «Не беспокойся об этом, Иосиф. Это была не твоя вина. Наша главная забота, чтобы ты снова совсем выздоровел». Слезы радости бежали по щекам Анны. «Что же ты плачешь?» «Иосиф, ты так сильно болел!» «Не может быть!» — возразил Иосиф и тяжело вздохнул. Он чувствовал себя страшно усталым и разбитым. Какой же он слабый и беспомощный! «Сразу после завтрака я отправился, а сейчас сколько времени?» «Иосиф, уже позже, чем ты думаешь». Анна помедлила с ответом. Может, это будет для него ударом, если она скажет, сколько дней он пролежал без памяти? «Ты несколько дней был без сознания, Иосиф. Посмотри на свои руки. Как ты похудел! А ты знаешь, что недавно был твой день рождения?» «День рождения?» Глаза Иосифа округлились от удивления. «Да, сыночек, тебе теперь уже 21. И при том уже почти целую неделю». Иосиф закрыл глаза, не зная, радоваться ему или печалиться. Не прошло и дня, как радостная весть об улучшении здоровья Иосифа облетела всех его друзей. К вечеру комната в доме Стокс стала напоминать цветущий сад. Розы, гладиолусы, львиный зев, флоксы, люпины, колокольчики, маргаритки и всякие другие цветы – все это было принесено с величайшей любовью. В комнату больного робко вошел Ирни. Он окинул взглядом это цветочное богатство, подошел к кровати Иосифа и с довольной улыбкой на лице протянул ему чудесный букет синих васильков. Это самые красивые, какие я только мог для тебя найти в поле. Как бы извиняясь, сказал он. Мы все очень рады, что ты снова стал выздоравливать. Но больше всех, конечно, рада твоя мама. Она сегодня самая счастливая среди нас. Иосиф слабо улыбнулся. Он сегодня уже много говорил и совсем устал. «Да, Ирни, это только милость Божья!» — отозвалась Анна повеселевшим голосом. Она сидела за большим букетом цветов, так что Ирни ее не сразу заметил. А рядом с нею сидели две симпатичные девочки. Одна из них ему показалась знакомой. «Это, наверное, Виргиния? Какая она уже взрослая!» Ирни с любопытством посмотрел на нее. «Ты разве?» «Да, я Виргиния», — представилась она. «А ты уже совсем большая». Она сердечно улыбнулась. Томительное ожидание прекратилось. Иосиф шел быстро на поправку. В одно воскресенье, держа пакет книг под мышкой, в комнату вошел брат Гризли. Когда он так стоял возле кровати и смотрел на Иосифа, воскресное послеобеденное солнышко щедро ввалилось в западные окна дома. И ну давай рисовать колечки и другие фантастические фигурки на его белой бороде. Лицо брата излучало радость и спокойствие. «Господь тебя да благословит, Иосиф!» — приветствовал он больного. «Услышаны наши молитвы. Слава Господу!» Иосиф улыбался, и свет, игравший на лице старшего, как в зеркале, отразился в нем. «Бог к тебе был очень милостив, не правда ли, Иосиф?» «Да, брат Гризли, я себя уже чувствую намного лучше». Брат Гризли некоторое время задержал Иосифа руку в своей. «О, Иосиф, Иосиф, это испытание нас многому научило». Иосиф на это не мог ничего сказать. Как это его несчастье послужило для других уроком? «Иосиф, сегодня брат Герберт мне сказал утром, что ты, может быть, охотно бы прочитал некоторые книжки из моей библиотеки. Я, конечно, имею в виду, когда ты немного оправишься, и врач разрешит тебе читать. Я принес тебе сразу три». «Я вам благодарен, брат Гризли». «Иосиф, у меня ведь целая библиотека, ты, наверное, знаешь. И если чтение тебе доставляет радость, можешь брать у меня книги». Иосиф, конечно, был несказанно рад этому предложению. Сколько Иосиф знал брата Гризли, он видел в этом человеке образец святости, пример жизни, посвященной Богу. В поведении его он не видел и намека на позицию хвастливой, пассивной созерцательности, тщеславия и громких слов. Наоборот, через его честную, скромную, смиренную, богобоязненную жизнь светилось существо самого Бога. Иосиф дрожал, как мальчишка в его присутствии, когда брат Грисли выходил на кафедру и открывал Библию, читая текст Писания. Иосифу казалось, что все в церкви изменяется. Он часто спрашивал себя: другие его тоже так воспринимают? Его детская душа страстно жаждала священных слов, дарующих жизнь. Приветливый голос пастора и его любящий взгляд проникал Иосифу прямо в сердце. А теперь этот Божий человек стоял перед его кроватью и говорил, что несчастье, происшедшее с ним, преподнесло им урок. Кому же? Общине? Это он имел в виду. Но тогда каким образом? Вчера еще Иосиф был так близок к смерти, а теперь перед ним лежал долгий и трудный путь выздоровления. Почему это должно было с ним случиться? Жизнь — это жестокая действительность, а не сон. Если врач не ошибся, то Иосиф теперь должен был постепенно выздоравливать при условии, что не возникнет никаких непредвиденных осложнений. С этого времени слово «жить» для него должно обозначать гораздо больше, чем раньше. Вон сидит его хрупкая мама с измученным лицом, но счастливыми глазами. А дальше — Виргиния. Как сильно он любил каждого из них! Его сердце вдруг наполнилось желанием жить, чтобы сделать что-нибудь для всех их. Жизнь для него приобрела новый смысл. Он хотел жить. Он теперь должен жить. Но не только для себя самого, а для тех, кто ему был близок, жить для Господа. Это желание не покидало Иосифа и в последующие дни, которые он проводил за чтением, под уткнутой со всех сторон подушками. Ему открылся новый мир. Действительно, как он проголодался по духовной пище! Он жадностью поглощал одну книгу за другой, не оставляя в это же время и Библию. Она казалась ему более ценной, чем все ранее им прочитанные книги. И под влиянием Духа Святого он с новой силой почувствовал, как призывает его на служение во славу Божию сам Бог. «Иосиф!» – приветствовал его дядя Тимофей однажды утром. «Через несколько дней ты снова станешь на ноги!» «Я сильно надеюсь на это!» – отвечал Иосиф. «Я слышал, что ты, став совершеннолетним, решил найти себе рабочее место. Это так?» «Да, дядя Тимофей, такие у меня были планы». «Мы вот тут на нашем семейном совете кое-что обговорили, и думаем, тебе, может, это тоже понравится». Дядя Тимофей многозначительно улыбался. «Так вот, Фредди хочет поступить в университет. Ты об этом уже, наверное, знаешь». «Да, знаю». «А что, если ты годик у меня поработаешь? Или, скажем так, долго, пока вернется Фредди. Я готов тебе платить такую же заработную плату, как и в другом месте. Ты же еще нигде не договорился твердо, или...» «Нет, я нигде не договаривался». «Ну так подумай об этом, Иосиф, хорошо? Время у тебя есть, а через несколько дней дашь мне ответ». А мне и не надо долго раздумывать. Я с удовольствием у вас поработаю. Но первый месяц я согласен работать бесплатно, чтобы оплатить вам за все, что вы на меня потратили». «Иосиф, такое, чтобы я от тебя больше не слышал! Ты нам ничего не должен. Разве ты не сын моей сестры? С того дня, как ты приступишь к работе на меня, я и буду тебе оплачивать. Но начинать нужно потихоньку. Ты был очень болен. Кроме того, Фредди будет еще почти 4 недели дома. И до этого ты встанешь на ноги». «С Божьей помощью, дядя Тимофей». «И только с Божьей помощью, Иосиф. И еще, если твой аппетит и дальше будет так расти, как в последние дни». Иосиф рассмеялся. «Какое же это прекрасное чувство, когда можешь радоваться?» Шли дни. Дни складывались в недели. А перед глазами всех происходило маленькое чудо. Трудно было поверить, как быстро возвращались к Иосифу силы. Его жизненная энергия, казалось, била через край. И еще прежде, чем Фредди уехал учиться, Иосиф был духовно и физически сильнее, чем до болезни. Голос его окреп. Движения стали быстрыми, как никто в нем до этого не замечал. И чем больше книг Иосиф брал для чтения у брата Грисли, тем сильнее становилось его желание вести более богатую и более наполненную духовную жизнь, в которой и Делорис должна принимать участие. Совместная радость в Боге должна стать основной частью их жизни. В одно из последующих воскресений Иосифа ждала в церкви неожиданность. Руководитель общины предложил Иосифу вести в воскресной школе группу 9-летних мальчишек. Первая реакция Иосифа была отрицательной. «Я такого еще никогда не делал», – скромно отказался он. «Но мы все убеждены, что ты это сможешь, иначе мы не стали бы тебе эту работу давать». Дядюшка Том подошел к нему, положил свою загорелую руку ему на плечо и сказал приветливо: «Не говори «нет», Иосиф. Вспомни, что для тебя Господь сделал». И в это самое мгновение Иосифу стало ясно, что Бог сохранил ему жизнь, чтобы он ему служил. Отказаться сейчас от этого предложения значило идти против воли Божьей. Если он отдастся этому делу всем сердцем, то может быть уверен, что многие поддержат его в своих молитвах. «Иосиф, этим маленьким сорванцам нужен кто-то, кого бы они воспринимали как своего старшего брата», – сказал дядюшка Том. «А сколько детей в группе?» «Так около дюжины», – пояснил старший брат Иосифу и продолжал. «Вот тебе книжка для подготовки бесед. А занятия будут проходить?» В это мгновение мимо проходил Беннет. Когда он услышал, что Иосифу поручается какая-то работа в церкви, по лицу его пробежала презрительная усмешка. Иосифа словно кто окатил ушатом холодной воды. А может, ему было бы лучше, если бы Иосиф умер? С того дня, как он снова пришел в сознание, отец обменялся с ним всего несколькими словами. Из воскресенья в воскресенье они встречаются в церкви, но отец ни разу не остановился, чтобы хотя бы поздороваться. Анна же, напротив, всегда старалась задержаться, расспросить, позаботиться о нем. А сегодня утром отец снова, если и мимолетным, оценивающим взглядом показал, как низко он ставит его и как мало он верит в его способности. «Дядюшка Том, а может быть, вы это поручите кому-нибудь другому?» — сказал он наконец. «Иосиф, с Божьей помощью у тебя это все получится. Да у нас и нет никого, кто бы взялся за это дело. И вон, смотри, мальчишки уже собираются вот в этой комнате». И он показал на дверь по левую сторону. Это помещение Иосифу было хорошо знакомо. Он сразу вспомнил, как он, мальчишкой, сидел там и слушал дядюшку Тома. Вспомнились ему также слова отца, брошенные ему в лицо, когда Иосиф спросил, учатся ли миссионеры в какой-нибудь школе. «Ну иди же, Иосиф. Мальчики тебе сами все расскажут». С этими словами его оставили одного. Когда Иосиф сел в церкви на свое место, его взгляд встретился с полным понимания и одобрения взглядом мамы. Это добавило ему мужества и желания с радостью приняться за порученное дело. Прошло еще 3 воскресных дня. Анна снова ждала сына у бокового входа в церковь. Беннет уже ушел к повозке и, конечно, становился все более недоволен, а может и сердит, что ему приходится ее ждать. Но ей хотелось поговорить с Иосифом. «Отец меня ждет, Иосиф, но мне хотелось бы еще кое о чем спросить. Как у тебя идут дела с мальчиками в воскресной школе? Ты с ними справляешься?» «Ну, как сказать? Во всяком случае, эта работа заставляет меня готовиться. Да и мальчишки очень часто непослушны и так задают много вопросов, и мне поэтому приходится много учиться». «Ну, ты старайся, старайся, Иосиф, ведь я за тебя молюсь». «Мамочка, я стараюсь. Ну, а как у тебя дела?» «Да так». «Твое сердце опять стало шалить?» «Ты говоришь опять. Оно еще всегда шалило. Иосиф, но в последнее время мне стало снова хуже. Особенно с тех пор». «С каких пор, мама?» «Как ты перестал приходить домой». «А отец об этом ничего не говорил?» «Ну как же ж, каждое воскресное утро я предлагаю ему пригласить тебя домой на обед, но он всегда возражает». «Мама, но он же меня из дому выгнал». «Я знаю, знаю, сыночек». «Если он меня пригласит домой, то я приду, мама, ты же знаешь». «Мое ты сокровище, как я по тебе скучаю». Глаза Анны увлажнились, и она отвела их в сторону. Иосиф положил ей руку на плечо и сказал своим спокойным, мягким голосом: «Мамочка, я тоже хочу, чтобы ты знала, я тоже по тебе очень скучаю. Но, может, отец стал к тебе добрее, когда я ушел из дому?» «Ах, нет, я думала, что этот несчастный случай, который произошел с тобой, его изменит. Но это были пустые надежды». «Ничего не изменилось?» «Сынок, одну неделю, когда ты лежал без сознания, он стал как-то спокойнее и о тебе стал заботиться. А в тот вечер, когда ты начал разговаривать, я подумала, он может измениться. Но когда он увидел возле тебя Деларис, когда ты пришел в себя, он снова словно отшатнулся». «Он на меня сердится?» «Он не хочет о тебе вообще разговаривать. Он даже имя твое не хочет произносить. И если можно, он обходит его молчанием». «Может, мне с ним попытаться поговорить?» «Нет, нет, не надо ни в коем случае. Я боюсь, что все станет еще хуже. Пожалуйста, молись за меня чаще. Мне это сейчас так нужно». «Я молюсь о тебе, моя любимая мамочка, каждый день и не один раз в день». «Думай так же и о Виргинии. Она так несчастна, а ей придется еще больше года терпеть, прежде чем она сможет уйти из дома. Но мне нужно идти, сынок. Отец на нас смотрит». Иосиф несколько шагов шел с ней рядом по направлению к коляске, продолжая разговор. «Сынок, ну а как складываются ваши отношения с Деларис?» «Слава Богу, мама, все хорошо. Скоро будет свадьба». «Ах, как я рада за вас! Чем больше я ее узнаю, тем больше она мне нравится». Когда Анна подошла к повозке, Беннет с упреком посмотрел на часы. «Еще одну минуту, и мы бы без тебя уехали». Слово «мы» включало и Ловела, и Виргинию, которые молча с напряженными лицами разместились на заднем сиденье. С сочувствием наблюдали они, как мама без помощи мужа вскарабкалась на переднее сиденье. Она редко туда садилась. Обычно Ловел сидел рядом с отцом. Но сегодня он хотел иметь ее рядом с собой, чтобы иметь больше возможности выругать ее. Беннет щелкнул кнутом. Удар был такой неожиданный, что конь встал на дыбы, и коляска сделала резкий рывок вперед. От испуга Виргиния ладошкой прикрыла рот. «Так вот, Анна, в следующий раз, когда у тебя будет такой долгий разговор с Иосифом, я тебя лучше здесь оставлю и обедать поеду в город». «Я согласна, Беннет», — ответила Анна спокойно, глядя впереди себя. А про себя она решила: в будущем, если ей надо будет что-то важное сообщить сыну, она будет писать записки, который сможет как-то незаметно отдавать ему. Так она и стала делать. Иосиф тоже постоянно имел заготовленное для мамы письмо в кармане. Она все больше жила теперь этими письмами. Состояние ее сердца ухудшалось. Она чувствовала постоянную боль. Это были редкие минуты, когда ей было легче. Но от семьи она это тщательно скрывала. Виргиния же почти всегда замечала ухудшение ее состояния. Это было заметно по маленьким капелькам пота на ее лбу. И Виргиния старалась как можно больше помогать ей в работе. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Сегодня вы прослушали 6-ю передачу, составленную по 2-му тому повести «Свет с небес». Книгу для вас читает Гончарова Светлана. Продолжение следует. Дорогой трудной. Поклонились мудрецы.